Де Бальзак. К читателям. Любезные читатели, это еще не конец. Нам осталось пройти последнюю часть пути. Не лишайте же нас вашего доверия. Мы больше не робкие путники, бредущие без провожатого по неизведанному краю. Теперь мы знаем, куда намерены вас привести. Мы изучили ваши вкусы и можем, не боясь обмануть вас и обмануться сами, обещать вам золотые горы, настоящие горы из настоящего золота. Перья наших корреспондентов изострились, число их увеличилось, нас стало больше, и мы стали лучше, мы приготовили для вас подлинное сокровище. Что же до Гранвилля, не говоря уже о том, что у него наготове портреты и сцены, в которых вы будете иметь удовольствие узнать тех из ваших друзей и соседей, кого еще не видели, и в которых ваши соседи и друзья со своей стороны будут иметь счастье узнать вас самих, мы полагаем своим долгом сообщить вам, что он открыл новый способ покрывать белую бумагу черной краской и забавлять вас, любезный читатель, и вас, любезная, дражайшая читательница, так как еще не забавлял никого. Увидите сами. Итак, доброй ночи, друзья-читатели. Разойдитесь по клеткам, закройте их на замок, спите крепко, наслаждайтесь хорошими снами. И до завтра. Примечание. В издании 1867 года Этцельсталь расширил этот последний абзац, введя в него предсказание событий, с которых начнется вторая часть книги. Разойдитесь по клеткам, закройте их на замок. Никто не знает, что может случиться. Самой тихой ночью может разразиться гроза. Кто знает, не дремлем ли мы на вулкане? Мудрец сказал, революции спят в полглаза. Но вы, как бы там ни было, спите крепко, наслаждайтесь хорошими снами и до завтра. Конец примечания. Павиан, попугай и петух. Главные редакторы с подлинным верно Сталь.